Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать проповедь «Что Бог думает о людях?» Адам – первый человек в Эдеме. В Священном Писании говорится о двух мирах – видимом физическом мире, в котором мы живем, который можно видеть, взвесить, измерить и можем ощутить нашими пятью чувствами, согласно учению греческого философа Аристотеля, жившего за 320 лет до Христа. В настоящее время учеными признается, что этих чувств в человеческой душе не пять, а есть гораздо больше. В мире, в котором мы живем, господствует смерть, как следствие греха. В этом мире живем мы в условиях времени, то есть считая минуты, часы и годы, и пространство, то есть подчинены законам времени и пространству так, какими они есть. И этим законам подчинено все на нашей земле. Даже быстрота звука, света, мысли, потому что все это измеряется пространством и временем. Второй мир, хотя он есть невидимый, но этот мир есть цельный, мир вне времени и пространства. Этот мир не воспринимается нашими пятью или восьмью чувствами человеческими. И мир этот не подчинен земным законам. И в этом втором мире, невидимом для нас и невоспринимаемым нашими чувствами, существовал Эдем или рай. Об этом говорил на кресте умирающий Иисус Христос, Сын Божий, покаявшемуся разбойнику, цитирую. «И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки 23:43. Многие теологи думают, что под словом Христа «рай» подразумевался Эдем из этого второго невидимого мира. Первый человек, созданный Богом из праха земного и вдунутого в него божественное дыхание, это создавало для него то преимущество, что он, как безгрешный и созданный по подобию Божьему, до своего грехопадения обладал вечной жизнью и потому мог присутствовать в Эдеме и общаться с Богом. Но когда он согрешил, то он уже больше не мог присутствовать в Эдеме и потерял все данные ему Богом качества этого второго невидимого мира, и потому он больше не мог присутствовать в раю и стал смертным человеком, как каждый из нас. И он стал человеком, который променял свой рай на греховную землю, куда изгнал его Бог. Мы также видим в Священном Писании то, что сатана, князь мира сего, имел доступ до этих двух миров, видимого мира, в котором мы живем, и невидимого, Эдема или рая. Имеющие Библии, сравните книгу Иова, 1 глава 6 по 12 стихи. Как думают многие ученые, что тело Адама было создано в Эдеме бессмертным. Тело его было подобно славному телу, воскресшему телу Господа Иисуса Христа после его воскресения. Созданный Богом миром, творение которого в такой сжатой мастерской форме описано в первой книге Моисея, с такой ясностью в изложении, что он не противоречит последующему порядку, без всякой натянности и согласуется с результатами исследования естественной науки. Этот факт настолько бросается в глаза, что известный французский ученый-исследователь Жан-Баптист Био, живший в 18 столетии, однажды сказал, «Моисей или настолько знал естественной науки, как мы их знаем в нашем столетии, или он был вдохновлен Богом. Бог, когда послал своего Сына на эту греховную землю, называемого в Священном Писании Адамом Вторым, то это не было так просто, как во многих случаях он посылал к людям на землю своих ангелов или являлся сам, как Аврааму в виде странника, которого Авраам, однако, узнал, кто он был, и назвал его владыкой. Написано об этом в книге Бытия, главах 15 и 16. То, посылая его на землю, он приготовил для него человеческое тело через рождение его от Пречистой Девы Марии, чтобы тело его было приготовлено к земным условиям, а его божество находилось в человеческом теле, подвергаясь всем испытаниям, как холоду, жажде, чувствам, боли, и было подвержено искушениям, то есть всем условиям, в которых находятся люди. Цитирую. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Евреям 10:5. И в пророческом псалме, псалме 39, 7 по 9 стихи. Так само Бог поступил и с первым человеком Адамом. Он не просто взял, да и выгнал его из Эдема, но приготовил его к земным условиям. Бог приготовил ему одежду, чтобы одеть Адама и Еву. Нужна была смерть животного, которая символизировала искупительную жертву Сына Божьего, как невинного агнца. Кроме одежды для Адама и Евы нужно было земное тело, приспособленное к земле и я законом, на которой растут тернии и волцы. Некоторые из законов или условий, создающих жизнь возможной на земле. Приведу некоторые научные доказанные факты в сжатой форме в рамках настоящей беседы. Первое. Взаимные и обусловленные действия в нашей Солнечной системе. Беру из них только три. Земля, Луна и Солнце. Расстояние от Земли до Луны, найближшего нашего соседа, нашей Солнечной системе, имеет 380 тысяч километров. Кто-нибудь может сказать или подумать, а кто об этом знает? Да, знают. Ведь на Луне были несколько раз американские космонавты. Даже с автомобилем, специально сконструированного для езды на Луне. Если бы расстояние от Земли до Луны было меньше, то морские приливы и отливы, вызываемые притяжением Луны, заливали бы дважды в день водой всю Землю. Второе. Наклонное положение земной оси в 23 градуса – обусловливает наши времена года. Без такого наклона полюса нашей планеты всегда находились бы в вечных сумерках. Туда устремлялись бы испаряющиеся воды океанов, и вырастали бы целые материки изо льда. Между экваторами и полюсами возникали бы безводные пустыни. Третье. Вращение Земли вокруг ее оси происходит со скоростью 28 км в секунду. Если бы эта скорость была бы меньшей, то день и ночь длились бы дольше. Солнечный жар одного только дня сжигал бы все растения. Холод одной единственной ночи заморозил бы все живущее на Земле. Среднее расстояние Земли от Солнца составляет около 150 миллионов километров. От этого зависит настоящая температура нашей Земли. И всякое изменение такого расстояния привело бы к уничтожению жизни на Земле. Что Бог думает и говорит в Слове Своем о человеке? Первое, что всякий человек есть грешником, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Второе, что всякий человек должен умереть, а потом суд. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Евреям 9:27. Третье, что всякий верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Четвертое, что верующий не приходит на суд. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, то есть Бога, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5:24. Пятое. Бог хочет спасти тебя и меня от греха, гнева, суда и смерти, и хочет дать тебе жизнь вечную. Доверься Его Слову, и Он дарует тебе свое вечное спасение. Не думай сделать это когда-то в будущем, потому что Божье время – это сегодня, когда ты примешь Христа в свое сердце.